Но я же являюсь представителем всего человечества. Иногда говорю о себе не я, а мы, люди», — пояснил Светов не без тайного умысла. «У нас нет я и мы. Часть и целое одно и то же. Иначе бы каждый из нас не стал тем, кем он есть», — сказал А, как будто Светов разговаривал с ним, а не с Улом. Пространство вокруг землян изменилось. Только что они были у памятника, а оказались в зале, подобном тому, который видели в первом здании. «Сейчас появится тот, кого бы вы хотели видеть. Ученый дальний», — сказал А и вышел вместе с Улом. Не успели земляне осмотреться, как в зале появился незнакомый дальнянин, поразительно похожий на председателя ученого совета Земли. «Здравствуйте», — приветствовал он их по земному обычаю. Светова осенило, он подумал. «Ларчик открывается просто. Важно не медлить». Собрав волю, стараясь не отвлекаться, не думать о постороннем, он заставил себя вообразить, что, встречая гостей, председатель должен встать на руки и пройтись колесом. Он вообразил и пожелал этого, и не удивился, когда дальнянин тотчас выполнил его желание. И тогда Светов подошел вплотную к дальнянину, спросил негромко: «Кто ты, А или Ул?» Лицо Вадима побагровело, стало похожим на лицо мальчика, который видит, что родитель поступает глупо, но не смеет сказать ему об этом. Дальнянин остался невозмутимо спокойным, ответил: «Ты хотел видеть того, кто знает больше А и больше Ула, он перед тобой. Для этого А, Ул и еще трое соединились во мне. Опыта пятерых будет достаточно». Самыми спокойными остались двое — Светов и Вадим, настроение которого резко изменилось. Светов, испытавший и передумавший так много, и Вадим, еще сохранивший от детства столько зеркальных осколков, что жизнь продолжала казаться ему сказкой, и в ней в любое время могли и случиться чудеса. «Почему вы удивляетесь?» — спросил дальнянин. «Разве в каждом из вас не живет много существ? Родители, учителя?» Он помолчал и неожиданно улыбнулся. «Конечно, мы отличаемся от вас, но не настолько, чтобы...» — поспешил добавить. «А Создатель или Создатели совсем мало отличались от вас?» Он был весьма деликатен, но Светов подумал, как много могут означать слова «совсем мало». Ким, воображая о чем-то своем, спросил, что было изображено на картине. Дальнянин повернулся к нему. «То, что ты хотел увидеть. Там были точки и линии. Я настроил твою память, и она по твоему желанию с помощью глаз располагала их, как хотела. Разве выполнение желания неприятно для вас?» «Зачем им понадобилось это?» — подумал Роберт. И дальнянин ответил: «Мы хотели наиболее полно проявить вашу память, чтобы больше узнать о вас». «Да, мы несем самих себя в своей памяти», — думал Светов. «Себя и многое из того, что создало нас такими, какие мы есть. Кто может читать нашу память, узнает о нас больше, чем знаем о себе мы сами. И к тому же мы обогащались вашим опытом, вашим чувством прекрасного, вашим наивным удивлением и волнением», — продолжал дальнянин. «Я бы мог образовать любые предметы, которые вам хочется увидеть». «Землю. Я бы хотел увидеть землю. Землю, землю!» «Нет, не только увидеть. Почувствовать себя на земле», — подумал Светов. И почти в тот же миг ему показалось, что он стоит на площади старинного Ленинграда, на той самой, о которой недавно вспоминал. «Море!» — мысленно воскликнул он и увидел разноцветные сверкающие камешки под лакированным козырьком волны и небо, начинающееся совсем близко, без горизонта. «А теперь лес», — пожелал он, и вдруг вспомнил об опыте, который наблюдал еще в юности. Будто снова увидел клетку и зверька, беспрерывно нажимающего на педаль, провод от которой был подключен к его мозгу.